как-нибудь проживу с чувством вины и неловкости. Кстати, я говорил об этом и сэру Айзеку, после того, как меч перешел ко мне. Но этот старый сумасброд сказал, что не доверяет музеям. Там, видите ли, его может увидеть женщина и коснуться его руками. А ты не спрашивал его, почему он не хочет продать этот меч женщине? — спросила Розалин. Он сказал мне, что не знает. Как это не знает? — Дэвид хмыкнул. Вот и я ему тоже ответил, но сэр Айзек заявил, что его отец передал ему этот меч по наследству с одним условием. Если он не хочет, чтобы на него было наложено вечное проклятие, он ни в коем случае не должен передавать клинок женщине. Очевидно, он подписал при этом бумагу, подобную той, что пришлось подписать и мне, а до него и предыдущему владельцу. Больше Дирборну ничего не известно об истории меча. Но я скажу тебе вот что, Роузи. К сожалению, сэра Айзека сейчас здесь с нами нет, и он не может подтвердить или опровергнуть мои слова. Но из того, что он мне поведал, и в особенности из его странного поведения, я могу заключить, что он действительно верит, что этот меч проклят. Он так решил из-за того, что клинок зовется проклятие Бладринкера. Дэвид неопределенно пожал плечами. Ты можешь с этим не согласиться, но предыдущие владельцы меча всю жизнь тряслись от страха, что с ним может что-нибудь случиться. Этот страх не может быть беспочвенным. Он должен быть на чем-то основан. Вероятно, это какое-то старинное предание, сохранившееся еще с древних времен. Ты ведь знаешь, в средние века люди были суеверны и невежественны. Они верили в языческих богов, колдунов и ведьм, демонов и даже в эльфов и фей. И этот меч не исключение. Не зря он приобрел такую дурную славу. Жаль только, что теперь мы, наверное, никогда не узнаем, что за проклятие тяготеет над ним. Во всяком случае, одно мы знаем точно. Это проклятие было связано с женщиной или женщинами. Розалин согласно кивнула. Если задуматься, это само по себе странно. Ведь исторически, за редким исключением, женщины не имели никакого отношения к вооружению. Королева могла командовать армией, но не имела права носить оружие. Тут Розалин лукаво усмехнулась. Опять же, за редким исключением. «А, теперь все понятно. Ты стала обладательницей меча и решила пойти войной на всех своих врагов». Розалин рассмеялась. Все еще продолжая улыбаться, она промолвила. «О войне, конечно, речь не идет, но мне ужасно хочется испробовать острие этого клинка на небезызвестном тебе Берри Хортоне. Пусть в следующий раз хорошенько подумает, прежде чем решит разыгрывать передо мной очередной пошлый спектакль». Дэвид нахмурился. Розалин еще не успела рассказать ему о происшествии. Она сама уже почти забыла этот инцидент и могла теперь без смущения поведать его своему названному брату. «Что опять выкинул этот мерзавец?» — сурово спросил Дэвид. «Он пронюхал, что я приобрела меч, и подослал ко мне в кабинет молодого человека, одетого в костюм викинга. Этот средневековый воин торжественно поведал мне, что его зовут Торн Бладринкер». «Торн Бладринкер?»